Продолжая служение, братья и сестры, хотел тоже поделиться кратко словом, продолжая вспоминать о празднике крещения. Я прочитаю место Луки, книга Луки, глава 3, 21 стиха. «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: „Ты Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение“». Вот это краткое такое вот место. Конечно, братья и сестры, это прекрасный был путь и начало служения нашего Господа. Оно не началось бы с исполнения воли Отца. Оно не было бы благословенным, если бы Иисус сделал что-то хотя бы не так, как хотел это Отец. И мы видим, что Его славное служение начиналось с того, когда Он исполнил правду, которую нужно было совершить. И Он начал немножко препятствовать в этом, понимая, кто перед Ним стоит. И по-человечески можно было бы понять, что Он правильно делает, братья и сестры, по-человечески, если понять, по-душевным понять. Вот, ну, мне от Тебя креститься надо, мне. И Иисус говорит, нам надо совершить всякую правду. И прекрасно, когда Иоанн уже не прикословит, допускает его. Мы здесь читаем, евангелист Лука, он пишет, что когда Иисус молился, крестившись, молился, отверзлось небо. Было свидетельство от Иоанна о Сыне, а теперь Отец сам засвидетельствовал. Небо, оно отверзлось после молитвы Иисуса Христа, и Бог, Он запечатлил это Своим Словом. Но я хотел бы немножечко, братья и сестры, на такую тему, которую уже брат впереди говорил, о вере. Всегда ли наша вера, она сможет совершить такое действие, отверзать небо и видеть Господа? Вы знаете, почему я вот так начал с этого разговор? О том, что много раз, почти на 70 или даже 80% христиан, какое бы ни были они сословия, какого бы ни были они, можно сказать, духовного стажа, всегда встает проблема веры. Веры. Не знаний, нет, веры. Знания достаточно. Даже, может быть, с избытком достаточно, но не хватает веры. И Бог потому и говорит, часто мы напоминаем из кафедры иногда или друг другу, что Христос говорит, приду на землю, не найду ли он знания, нет. Он говорит, найду ли я веру? Именно в вере, вопросы у нас бывают не совсем в порядке. Мы можем друг другу говорить знаниями, или, может быть, решать вопросы знаниями. Мы можем, допустим, на один и тот же вопрос открывать Священное Писание, и это может достигаться, кто сколько больше знает мест Писания, тот, значит, и прав. Нет, не тот путь. Не то начало. Бог говорит о вере, потому что все разрешается тогда, когда каждый из сторон, каждый христианин встречает трудности на своем пути, трудности, преграды какие-то, в болезнях ли он, в обстоятельствах ли он, в трудных неразрешимых вопросах ли он. Вопрос стоит в том, как он начинает решать. А все начинается с моего взаимоотношения с Богом. Все отсюда. Если мы говорим о любви, то мы обязательно коснемся моего взаимоотношения с кем? С Богом. Если я хочу разрешить вопрос с братом или сестрой, я в первую очередь должен разрешить вопрос, все ли у меня в порядке, где? Именно во взаимоотношениях с Господом. И порой бывает, что сколько молитв возносится на небо, и лишь к немногие, и лишь немногие, они имеют способность отверзать небо и видеть славу Господа. Был такой случай, давно в служении, посещая одну из маленьких церквей, там служителя нету, там приезжающий служитель, одна сестричка не могла разрешить очень сложный вопрос. И для меня он тоже был очень сложный вопрос. Я не буду говорить о вопросе, это сейчас не имеет значения. Главное, что этот вопрос стоял. И сколько ее не убеждали, или члены церкви, или кто-то из приезжающих служителей, никак не мог разрешиться этот вопрос. Ни в какую. И вот тогда ей кто-то посоветовал разрешить вопрос с Богом. Это она сама рассказывает. И вот в одной из собраний, перед началом утреннего собрания, она зашла в комнатку, отдельная комнатка в молитвенном доме, преклонила колени и помолилась. Как молилась, никто не знает, кроме нее и Господа. Вы знаете, вышел новый человек. Удивительно, столько было вопросов неразрешенных, она вышла, и ей стали задавать вопросы, ну как у тебя? Ну уже в конце собрания. Она говорит, у меня все решено. Я поговорила с моим Господом. Я теперь поняла причину. У меня была трудность с Богом, потому я не могла разрешить многие-многие вопросы в своей жизни. Она пошла в эту комнатку и, может быть, излила свое сердце. Может быть, рассказала ему о всех своих сомнениях. Может быть, рассказала обо всем, что у нее на сердце было. Небо отверзлось, и она вышла оттуда спокойная, с разрешенными вопросами. Как часто порой бывают, братья и сестры, вот 72-й псалом Асафа, смотря на внешних людей, как они живут, он говорит, задает вопрос, не зря ли я омывал руки в своей невинности, не зря ли вообще все это я творил. Но когда вот зашел он в потаенную комнату, там для него, братья и сестры, открылось небо. А как? Без веры? Нет. Вообще без веры никакого входа в небо нет, братья и сестры. Он разрешил вопросы, и как? И он радовался, потому что Бог ему открыл, его состояние открыл, утвердил его и дал понять, чем закончат те, кто жили жизнью нечестивой и как бы безнаказанной. Он получил там ответ. Братья и сестры, так вот немножко вспоминая хронологию, может быть, но и в Ветхом Завете и Иезекииль тоже, он видел и видение, для него было тоже небо открыто, он видел и четырех животных, колесниц, он видел и то видение, которое Бог ему показывал. Стефан, которого побивали, он молился и увидел что? Отверстие неба. Посмотрите, что делает отверстие неба, что делает молитва веры мученика, что она делает? Он увидел небесное. Вот когда он соприкоснулся с небесным, он увидел, в округе никто этого не увидел, он увидел верою, увидел Господа, стоящего отверстого неба. А теперь смотрите, все, что вокруг него, это был озлобленный народ, который готовился его побить камнями. Ему бы сейчас подумать о том, чтобы убежать от этих обстоятельств. Или, может быть, оправдаться и сказать, извините, я не то сказал. Или, может быть, я поторопился. Он сказал все правильно. Он сказал так, как это Бог хотел. Он не принижался, он не льстил, он не малодушествовал. Он сказал ту истину, за которую он должен был быть побиваем и убит. Господь ценит тех, кто идут за истину, кто понимает эту истину и говорит эту истину, не страшась последствий. И вот когда, посмотрите, в округе такая обстановка была, а ему Бог показал то небесное, куда он его, где он его ждет. И вот это соприкосновение его и видение этого небесного, оно у него в сердце разрешило какие вопросы. Он не стал замечать гонителей своих, он их как бы уже не видел. Ему было хорошо, он приблизился к небесному, ему уже земное нипочем, ему не нужно это земное. И многие свидетельствуют, и те, кто, вот Иване Моисеев, когда Господь его вознес, ему уже не хотелось обратно, потому что ему так было хорошо. И Бог порой, он и мучеников своих, он и тех, которые проходят и трудными стезями проходят, он их укрепляет через их веру, дает им силы превозмочь, преодолеть это, когда они соприкасаются с Господом по вере, братья и сестры. И вот Писание нам говорит, вот Деяния святых апостолов, что от мученика Стефана не исходило зло, из него исходила та Божья природа, он говорит: «Господи, не вмени им греха». Они не ведают, что делать. Как это похоже на слова нашего Господа на кресте? Братья и сестры, посмотрите, а вот если души выходят каяться, человек, неважно, что он там, кем он был, каким бы делом он ни занимался, какими грехами он кается, как вы думаете, небеса отверзаются или нет? По его вере, по его доверию Богу, по его признанию это происходит. А видим мы это или нет? А вы знаете, бывает так. Вот, допустим, душа кается, кто-то смотрит, не плакал. Нет, там нет сокрушения. Нет сокрушения. Это наш анализ. Да? А бывает другой, плачет, все снять. Вот это вот покаяние. Вот это вот правильно. Вот это какое сокрушение здесь. Понимаете, мы иногда очень смотрим по-человечески на все это. По-человечески. И бывает по-разному. Я покаялся, у меня ни одной слезы не было. Но было Богу доверие показать, что я, ну, никто я, Господи. Я был кем-то, но теперь я никто. Я понимаю, что жизнь эту прожил неправильно. Не внешность показывает о покаянии, о прощении, а его внутреннее состояние и доверие Господу по вере. Иногда мы спрашиваем, веришь ли, что Иисус Христос вот спас тебя, простил твои грехи? И бывает так вот, верю или же как? Пожимают плечами. Может быть, спас, а может быть и не спас. Мы видим, что каждый человек, который подходит и на это место и раскаивается, или разрешает вопросы, Бог смотрит о его доверии, о его доверии. Еще какие вопросы могут возникать, братья и сестры? Почему иногда бывает недоступно для нас небо? Мы, может быть, сами иногда замечаем, что каждый вечер, преклоняя колени, у нас порой бывает одна и та же молитва. Бывает такое, замечаем мы. Замечаете, да? А вот когда приходят обстоятельства, тяжелые обстоятельства, как вы думаете, молитва точно такая же идет или чуть-чуть другая, как вы думаете? А? Другая. Вы знаете, я помню один момент в юности, духовной юности, когда нас пригласили на служение по изгнанию у одной души нечистого духа. Я знал, кто приглашен. Знал, кто приглашен. И я опоздал. И вот они там в комнатке совершают эту молитву, а я встал между дверями и слушаю. Ни одного голоса я не узнал, братья и сестры. Ни одного голоса не узнал. Но если мне сейчас закрыть глаза, и кто-то из вас помолится, я, может быть, буду отгадывать. Вот эта сестра помолилась, вот этот брат. Но я ни одного голоса не узнал. Я удивлялся, почему? Почему? Оказывается, там происходило такое соединение с Богом. Происходило. Там каждая молитва – это была борьба. Каждая молитва – это было полное сближение с Богом, как одно. И когда они выходили, я говорю: «Братья, я никого не узнал, вы все мне так дороги и знакомы». Но я удивительно никого голоса не знал. Они говорят: «Да нет, мы вроде так молились, и все». Мы это не замечаем, но мы видим, что в трудных обстоятельствах, братья и сестры, мы изменяемся, мы преображаемся. И вот думаешь, как вот прав Петр, чтобы мы не убегали от приключений странных, когда мы встречаем трудности. Не убегайте, братья и сестры, встречайте, встречайте, потому что нам очень нужны эти обстоятельства, очень, потому что они ближе нас, сближают с нашим Господом. Мы становимся настолько ближе, близко к Нему, а потом такое как бы расхлаждение. И опять такие, как есть. И опять такие, как есть, происходят. И вот эта вот тенденция, она очень заметна. Но, дорогие мои друзья, ну, никто здесь не может поднять, наверное, руку и сказать: вы знаете, у меня проблем сейчас никаких нету. Есть у нас. Есть тяжелые проблемы. Есть терпимые проблемы. Но они все решаемые. Они решаемые. И вот, вы знаете, заметьте, удивительное действие. Закхей. Кается, кается. И Иисус говорит: ныне пришло спасение вот в этом доме. Пришло это спасение. И у него решаются все вопросы. Как он решает? Тот, который был по профессии, отбирал и себе присваивал. со сближением с Богом, он говорит совершенно обратное. У кого взял, что? Он говорит, отдам. У кого взял, отдам. А теперь посмотрите, какие бывают иногда трудности, когда у нас мы встречаем, иногда подходишь кому-то как, ну, сложно, трудности есть. Как ты решаешь эти вопросы? Как ты их решаешь, эти вопросы? Бывает, что, смотришь, собрание редко посещает, да? Нету времени читать Слово Божье. Вот он встал на рельсы тех людей, которые решают эти вопросы временем. Ну, допустим, где-нибудь найду работу. То есть стал на рельсы этих людей, которые без Бога так совершают. Но Бог дал все необходимое для нас. Он говорит, просите что? Да ну оно будет вам, да? Ищите что? Найдете. Бог не зря это сказал. Он сказал для того, чтобы мы испытывали. Допустим, даже и вопросы разные, и десятой части. Как мы идем верою даже и в этом вопросе? Бог говорит, испытайте меня, не открою ли я вам небеса? Испытайте. И вот тот христианин, который научился идти верою, он будет испытывать. Бог дает эту возможность. И когда быв испытан, он теперь понимает, что это тоже служение важное для Господа. Тоже. И он верою кладет. Вот как вот лепта последняя, вот то, что дала вдова. Она отдала что? Последнее, да? Другая сделала что? Могла, то есть по силам отдают. Бог это видит, и Он оценивает это как большее. Почему? Потому что это шаг веры, это шаг доверия, братья и сестры. Это вопрос может во всем, и в подготовке, и к проповеди, это в поисках и работы, это в наших взаимоотношениях. Все вопросы, братья, они решаемые. Но опять же, давайте посмотрим, не разорвалась ли связь моя с Господом. Потому что я могу эти вопросы решать по-человечески. А там, где плоть участвует, там будет неустройство, там будут обиды и огорчения. Господь желает, чтобы небеса были каждый раз раскрыты. И завеса разорвалась она для того, чтобы дать не только доступ в прошлом, как первосвященникам, а дать доступ каждому ищущему его по вере. Дать этот доступ. Нам не нужен посредник из человеков. Нам не нужен. У нас есть один посредник. Это Сын Божий Иисус Христос. Он сам нас научил и учит молиться. Господи, научи нас молиться. Он сам дает нам напоминания через Священное Писание. Он и говорит Марфе о том, не говорил ли я тебе, что твой брат воскреснет. Ты только веруй и увидишь славу Господа. И он сам, воззрев на небо, сказал, «Благодарю тебя, Господи, что ты услышал меня. Я знал, что ты меня услышишь». Можно было сказать, «Но он же еще не вышел, Лазарь, а ты уже его благодаришь верою, братья и сестры». А Моисей говорится, что он, как бы видя невидимого, был тверд. Сегодня цитировались слова о вере, послание Евреям, 11 глава, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в чем? В невидимом, братья и сестры. Кому мы принадлежим? Не забывайте. Мы принадлежим Господу, и мы носим имя нашего Господа. Мы имеем помазание Духа Святого, и оно учит нас. Если у меня что-то не получается, значит, я должен опять решать вопросы. Господи, помоги мне, потому что теряется вера. Больше по-человечески поступаю, больше по плоти поступаю, и потому вокруг меня неустройство, неустройство. Многие пытаются куда-то уехать, но как вот псалмопевец Давид говорит, возьму ли я крылья и улечу. Да никуда ты не улетишь от себя, никуда. Ты должен решить вопросы свои с Господом. Братья и сестры, как нужно еще подойти? Писание нам говорит о Матфея в блаженствах. Блаженные, чистые сердцем, ибо они Бога узрят. То есть здесь еще вопрос веры и вопрос чистоты нашего сердца. Хожу ли я с бременем на своем сердце? Стыжусь ли я, когда исповедую? То есть не возникла ли уже у меня такая привычка ходить с этим бременем? Вот знаете, бывает, занозу засадил в палец. Но что такое в палец? Это ж не нога или что-то. Вы знаете, сколько ж она приносит неустройства? Даже маленькая заноза, она не дает человеку покоя. Или камешек в ботинок попал, идешь, и вот всю дорогу он тебя мучает. Чем дольше идешь, тем больше рана образовывается. И здесь нам нужно идти правильным путем, который Господь и говорит, о том, чтобы исповедовать свои грехи. Мы не раз об этом говорим. Для чего? Чтобы ваша близость с Богом еще была еще ближе было, еще более вы могли правильно поступать, потому что и помазание будет учить нас. Даже если рядом и нету того, кто может наставить, то этот человек начинает больше возлагать свою надежду не на служителя, не на брата или сестру, а на Господа. На Господа учиться. Ведь легче что? Спросить, как поступить. Можно позвонить, сейчас есть эта возможность. Позвонить, спросить. Есть эта возможность, но она порой, вы знаете, как вредит нам, когда мы сами лично не можем получить от Бога то, о чем мы просим. А ведь Бог сказал, что стучащему Он откроет, и просящему Он даст. Поэтому Господь нам показал добрый пример, братья и сестры. И апостол Павел пишет тоже Коринфянам: «Коринфяне, вы хорошо шли, но вот что вас остановило? Ведь пред вами был как бы предначертанный Христос был, и было все хорошо. Как только Христос исчез с поля зрения, как первенец, как пастырь, начались проблемы. Они идут постепенно, начинаются эти проблемы. И апостол Павел серьезно об этом переживал. И мне хотелось бы вместе с вами, братья и сестры, помолиться. Я и за себя тоже говорю, что так хотелось бы, чтобы каждый раз, встречая трудности, знать, что есть все разрешимые вопросы у нашего Господа. Есть. И ученики говорят: «Господи, а к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Давид говорит: «Только мысль моя на языке ты уже знаешь в совершенстве». Братья и сестры, иногда, смотря на нас, могут сказать: «Это бедные и забитые люди с печальными лицами». Почему? А ведь мы с вами царственное священство. Вы не забыли об этом? Нет? А ведь у нас столько привилегий, у нас есть обетование Божие. Не забыли об этом? Об этом, как Петр говорит, надо напоминать и возгревать этим напоминанием каждый раз. Нам нужно веру. Нам нужно именно веру побеждающую. Бог не дал нам орудие для отступлений. Он нам дал все для победы, потому что Он победил мир. Он. У Него мы питаем этот источник силы. И мудрость мы берем не с земли, мы берем с неба. Для веры отверзаются небеса, для людей без веры отверзаются уста земли. Неверных погребала земля. Но для нас есть ожидание с неба. Оттуда мы все получаем. И хотелось бы, дорогие мои братья и сестры, чтобы мы научались ходить верою. Не видением, не душевностью, а верою. Нам Бог оставил все, позаботился, как любящий отец о своих детях, все необходимое дал. Нам только нужно довериться и идти, идти по тому пути, по которому показал Сын. Только через Него мы сможем войти в небо. Были проблемы, и у ангелов книга Откровения нам говорит, семи церквей послания. В каждом были свои трудности, но Бог ходил посреди них и давал направление, и давал кому время покаяться, кому время исправить. Он давал это нам, и мы порой и слышим это, и через из кафедры слышим, когда сами читаем, вникая в себя и в Писание, исправлять себя, спасать себя. И слушающих Тебя. Бог все необходимое дал. Дал бы Господь нам не расслабляться и в этом новом году разрешать свои вопросы, не уходить с неразрешенными вопросами, не выходите из потаенных комнат, если вы не разрешили вопросы. Можете все сомнения Господу выложить, чтобы Бог мог позаботиться и, может быть, кому-то сказать: «Вложи персты в раны, не будь неверующим, но будь верующим». И на этом даже можно нам пойти. Бог дает все необходимое, только бы нам, начав, не закончить плачевно. Бог говорит о том, чтобы последние дела должны быть больше, чем первые. Это наша рост веры, братья и сестры. Да поможет Господь каждому из нас и мне с вами. Мы с вами помолимся сейчас, чтобы нам утвердиться в этом, в Его обетованиях, в Его дорогое Слово. Он помолился и отверзал с неба, потому что Он все делал так, как хотел Его Отец. Аминь. Помолимся.